Глава 12. Я судорожно вздохнула, но постаралась взять себя в руки. А это что за бесформенная масса? Ноутбук. Скорее всего, принадлежал писательнице. Короче, эксперт уверен, что кто-то вскрыл освежитель воздуха, поместил туда свечу и дымный порох. Отлично. Мы с Мирой правильно угадали. Сейчас будет сюрприз, пообещал Игорь. Оказалось, что и сын, и невестка Людмилы, Блаблас, приехали вслед за ней и околачивались в Новолесинске. Она вознамерилась выгнать их из дома. Ого! И кто-то из них признался в преступлении? Как бы не так. По легенде, они хотели переубедить ее. Вот и рванули сюда втайне друг от друга, каждый на своей машине. Занятно, присвистнула я. Оба пока задержаны, добавил Изранов. Как наиболее вероятные кандидаты, хоть обвинения еще не предъявлены. Так что можете не трудиться. Преступление почти раскрыто. Не просто только установить алиби. Потому что освежитель они могли подарить жертве в любое время. Месяц назад, год или за час до взрыва. Скорее всего, устранить пытались Блаблас, потому что у Юзик не было ни родственников, ни друзей, ни врагов. Тихая, увлеченная своим делом женщина. «Угу», — кивнула я и придвинула к себе тарелочку с капкейками, заботливо принесенную официанткой. И с таким же успехом это мог сделать кто-то еще. Например, сотрудники Буковки. Кстати, Людмила Блаблас была шантажисткой. Именно поэтому тебе названивали ее коллеги, дабы удостовериться, что она отправилась в мир иной. Ты бы проверил на досуге. Вот черт, — помрачнел Игорь. Придется разузнать. Вечно ты мне вставляешь палки в колеса. Я, наоборот, помогаю, чем могу. Ну вот, послушай тогда записи бесед с Сергеем Сергеевичем и Натальей Николаевной Павловыми. Изранов швырнул на стол маленькую черную флешку. Это еще кто? Любящий сынок и его супруга. Спасибо. Искренне поблагодарила я. На здоровье, хмыкнул Игорь. Мы на всякий случай побеседовали и с сотрудниками магазина «Все для рукоделия», но они ничего подозрительного не видели. Артемида и Людмила пришли вдвоем, к ним никто не подходил. Писательница купила 5 мотков розовой шерсти и спицы №3. Потом женщины расплатились и вышли на улицу. Камеры на стоянке тоже никого не засекли. Кстати, ты просила узнать, не присылала ли Артемида Юзик кому-то главы из романа? И? Присылала первые 4. Они тоже на флешке. Эх, расстроилась я. В них, скорее всего, ничего интересного не будет. Да брось ты привязывать суд над твоим дедом к смерти Юзик и Блаблас. Я тебе точно говорю. Это 2 разные вещи. «Посмотрим», — упрямо заявила я и стала лихорадочно придумывать, как бы поскорее завершить ужин и отправиться домой. «Что, не терпится послушать допрос?» — усмехнулся Игорь, заметив, что я нервно ерзу на стуле. «Ладно, хотел пригласить тебя на танец, но раз ты торопишься...» «Счет, пожалуйста!» Радостно проорала я, чтобы остановить проходившего мимо официанта. Он медленно и величественно проплыл к барной стойке, а потом вернулся с кожаной папочкой. «Наличные или карта?» — заученно спросил парень. «Если все оплачу я, мы уйдем быстрее», — шепнул Изранов. «Он провозится с твоей карточкой еще 20 минут». «Ладно», — согласилась я. «По крайней мере, Мирослава будет довольна, что я сэкономила». Следователь достал кошелек, расплатился, помог мне надеть пальто, и мы поспешили к машине. Едва уселись, как у Игоря зазвонил телефон. Выражение его лица моментально стало хитровато заискивающим, и он просюсюкал в трубку. «Котеночек, задержался на работе, но уже еду. Да, шампанское купил. Набирай ванну и жди меня. Чмоки?» «Почему ты не сказал, что у тебя свидание?» — раздраженно спросила я. «Мы могли бы встретиться завтра или в другой день». «У меня постоянно свидания», — самодовольно заявил Изранов, отъезжая от бара. «Этак мы никогда не увидимся. Хотел посвятить тебя в ход следствия, пока ты не умерла от любопытства». «О, спасибо. Но для этого не стоило приглашать меня на ужин и привозить флешку. Мог бы сбросить все на почту». «Опасно», — на полном серьезе ответил он. «Я делюсь служебной информацией». «А о существовании телеграммы ты тоже не слышал?» «Ну ладно». «Чем ты недовольна? Ревнуешь?» «Я? С какой стати?» «Потому что у тебя никого нет». Вечер был безнадежно испорчен. Я вспомнила, что рассталась с Богданом любовью всей моей жизни, как мне тогда казалось, полгода назад. И с тех пор ни с кем не встречалась. На моем пути постоянно возникали либо красавчики и безнадежные бабники, либо милые, но абсолютно непривлекательные мужчины. «Извини, я ляпнул что-то не то», — повинился Игорь и бросил быстрый взгляд в мою сторону. «Лучше следи за дорогой. Осталось пара метров, и я хочу доехать в добром здравии». От грустных мыслей меня отвлекла странная фигура, маячившая у нашей калитки. Какая-то женщина, укутанная в шубу, шагала взад-вперед и заглядывала в окна, занавешенные тяжелыми синими шторами. «Эй, вы к нам?» — крикнул я прямо из машины, приспустив стекло. Незнакомка обернулась, и я узнала Гришкину невесту, Лизу Невельскую. Несколько месяцев назад она стала богатой вдовой и подцепила на крючок моего двоюродного брата. Впрочем, деньги его вовсе не интересовали, и они казались вполне счастливой парой. Вот почему я удивилась, увидев Елизавету ночью одну у нашего дома. «Что случилось?» — с ужасом спросила я, выбираясь из авто. «Ой, такая история, жесть!» — закатила глаза потенциальная невестка, и я с облегчением поняла, что ничего страшного не произошло. «Ну, я поехал», — скороговоркой пробубнил Изранов и тут же скрылся в переулке. Когда-то у него тоже был роман с Невельской, и он старательно избегал с ней встреч. «Почему ты стоишь на морозе и не заходишь?» — продолжала недоумевать я, открывая калитку. «Не решаюсь», — честно ответила Лиза. «Я знаю, что Гришины родственники не одобряют наши отношения из-за разницы в возрасте». «О, только не мы с Мирой», — заверила я. «Мой брат не младенец, он взрослый человек и сам в состоянии понять, с кем ему жить. Проходи, только тихо. Мирослава славна, но если мы ее разбудим, она нас убьет». С этими словами я прокралась в прихожую и стала ощупывать стену, чтобы найти выключатель. Но тут мой палец что-то обожгло, и из груди вырвался вопль. Невельская в знак солидарности тоже заорала и опрокинула полочку для обуви. В комнате немедленно загорелся свет, и моя сестра с растрепанными волосами выскочила навстречу. «Что происходит?» «Кажется, меня ужалила сороконожка», — пожаловалась я, увидев над зеркалом мерзкое насекомое. «Фу, какая гадость!» — взвизгнула Лиза. «А ты что здесь делаешь?» — нелюбезно буркнула Мира, запахивая махровый халат и безжалостно хлопая тапкой по моей многоногой обидчице. «Ой, такая история!» — Лиза снова театрально закатила глаза. «Короче, Гришу вызвала полиция. У них там какое-то загадочное отравление. А я делала маникюр. Но у меня закончилась жидкость для снятия лака. Я пошла в его кабинет. Там всякие склянки с реактивами. Среди них есть ацетон. Я нечаянно опрокинула одну. Повалил вонючий дым и заполнил весь дом. Надо было окна открыть. Сухо заметила сестра. Я так и сделала, хлопнула глазами Лиза. И Грише звонила, но он не отвечает. Мало ли что было в той колбе. Может, какой-то яд. На ночь там опасно оставаться. Сначала я пошла в гостиницу. Но когда увидела в вестибюле мужиков с сомнительными девицами, решила, что пребывание там меня скомпрометирует. Вдруг я встречу знакомых, поползут слухи. «И ты решила переночевать у нас?» — закончила я. «Ага», — радостно кивнула Невельская. «А почему не позвонила?» У меня ваших номеров нет, а адрес я знала. Ясно, буркнула Мира. Бери постельное белье и устраивайся на раскладном диване в кухне. В комнате только две кровати. Но у меня болит спина. Попробовала поконючить Лиса. У нас не дворец, рявкнула сестра, но тут же смягчилась. Извини, когда меня будет, я зверею. Располагайся, чувствуй себя как дома. За одну ночь с твоей поясницей ничего не случится. Мы выдали гостье все необходимое для комфортного отдыха и ушли в свою комнату. Я с огромным удовольствием избавилась от платья, натянула уютную пижамку с медвежатами и плюхнулась на кровать. «Ты купаться собираешься?» — налетела на меня разбуженная Мира. «От тебя за три версты несет духами». «Попозже», — ответила я и включила ноутбук. «Хочу сначала послушать допрос сына и невестки Людмилы Блаблас». Изранов поделился. «Оставь нас завтра и ложись спать». «Не могу. Меня замучает любопытство». «Ладно, включай. Мне тоже интересно». «Ого, да тут Витю», — обрадовалась я. «Думала, Игорь говорил про аудио». На экране возникла довольно тесная комната, но вполне чистая и аккуратная. За столом сидел сам Изранов, вальяжно развалившись в кресле. А напротив него красавец, каких свет не видывал. Высокий лоб, тонкий нос, аккуратные черные брови, голубые глаза, опушенные невероятно длинными ресницами. Роскошное тело, которое не сумел скрыть даже теплый вязаный свитер. Вот что представлял собой Сергей Павлов. «Захлопни рот, муха залетит», — велела бесчувственная Мира. «Нет, ты его видела», — прошептала я. «Ожившая мечта». «Угомонись, возможно, он укокошил собственную мать». «Не верю», — горячо возразила я. «Ну еще бы. Тем не менее, давай его послушаем, а потом восторгайся, сколько влезет». Я отмотала несколько минут назад и попыталась сконцентрироваться на словах следователя. Вначале он задал стандартные вопросы. Попросил назвать имя, возраст и место жительства. А потом перешел к сути дела. «Где вы были 6 февраля с 9 до 10 утра?» «В гостинице Марджори». «Вас кто-нибудь видел?» «Официантка. Она принесла мне завтрак в номер». «И ждала, пока вы доедите?» «Нет, сразу ушла». Уголки губ Изранова чуть дернулись вверх. И мне это не понравилось.